Когда принцу случалось достать все это, он выстраивал свои войска, производил военный суд над птичкой, затеявшей мятеж в утраченных владениях папы-князя, заряжал пушку и расстреливал птичку, предварительно намалевав ей черное сердце на грудке и привязав к подсвечнику. Иногда это ему не удавалось, и тогда он завершал справедливую казнь государственного изменника с помощью перочинного ножа. Фриц, десятилетний сын садовника, поймал для принца очень красивую пеструю коноплянку и за это, как всегда, получил крону. Вслед за этим принц немедленно прокрался в егерскую, егерей там не было, отыскал мешочек дроби и рог с порохом и сделал необходимые припасы. Он уже собирался приступить к экзекуции, которую следовало ускорить, так как пестрый щебечущий мятежник пытался ускользнуть, как вдруг ему пришло в голову, что принцесса Гедвига, ставшая теперь такой послушной, разумеется, не откажется от удовольствия присутствовать при казни маленького изменника. Он взял под мышку ящик, где находилась его армия, под другую пушку, зажал птичку в кулак и тихо-тихо, так как князь запретил ему видеться с принцессой, прокрался в спальню Гедвиги. Принцесса лежала на постели все в том же каталептическом состоянии. Камеристок возле нее как раз не оказалось. Это было плохо и вместе с тем хорошо, как мы сейчас увидим. Немедля принц привязал птичку к подсвечнику, построил армию в ряды и зарядил пушку. Затем он поднял принцессу с постели и заставил ее подойти к столу и объяснил, что сейчас она изображает генерала, командующего войсками. Он же останется владетельным князем и, кроме того, зажжет фитили у артиллерии и уничтожит мятежника. Избыток припасов погубил принца. Он не только набил чересчур много пороху в пушку, но и рассыпал его вокруг по столу. Едва он поднес фитиль, как раздался необыкновенный взрыв, а рассыпанный вокруг порох загорелся и порядочно обжег ему руку. Принц громко воскликнул и даже не заметил, что принцесса в момент взрыва упала на пол. Выстрел прогремел по всему коридору, все ринулись на шум, предчувствуя недоброе, даже князь и княгиня, позабыв от страха об этикете, вместе со слугами бросились к дверям. Камеристки подняли принцессу с пола и положили ее на постель. Тем временем послали за хирургом, за лейб-медиком. Взглянув на стол, князь тотчас же увидел, что случилось, и с гневно сверкающими глазами обратился к принцу, который отчаянно вопил и стонал: «Видишь, Игнатий, к чему приводят твои глупые детские забавы? Вели помазать руку мазью от ожогов, и не вой, как уличный мальчишка. Розгой бы под зад, губы князя тряслись, речь стала невнятной, понять его было невозможно, и он величественно покинул комнату». Глубокий ужас охватил слуг. Ибо всего третий раз князь обращался к принцу по имени и на «ты», и каждый раз это означало дикий, еле подавляемый гнев. Когда лейб-медик объяснил, что кризис уже наступил, и что, как он надеется, опасное состояние принцессы скоро пройдет, и она совершенно выздоровеет, княгиня промолвила с меньшим волнением, чем можно было бы ожидать: «О, хвала Господу! Пусть меня извещают о дальнейшем». Но плачущего принца она обняла очень нежно, утешила его ласковыми словами и последовала за князем. В это время в замке появилась Бенсон, собравшаяся вместе с Юлией навестить несчастную Гедвигу. Едва услышала она, что случилось, как тотчас же бросилась в покой принцессы, подлетела к ее постели, упала на колени, схватила руку Гедвиги и пристально заглянула ей в глаза. А Юлия горько рыдала, воображая, что вскоре ее подруга заснет вечным сном. Но вдруг Гедвига глубоко вздохнула и сказала глухим, еле слышным голосом: «Он мертв». Тотчас же принц Игнатий перестал плакать, хоть боль и не утихла, и вне себя от радости, что экзекуция удалась, ответил, смеясь и хихикая: «Да-да, сестра принцесса, он мертв, выстрел попал ему в самое сердце». «Да», — продолжала принцесса, снова закрыв раскрывшиеся было глаза, — «да, я знаю это. Я видела каплю крови, она выкатилась из самого сердца, но тут же упала в мою грудь, и я превратилась в кристалл, и только эта капля жила в моем трупе». «Гедвига», — начала советница тихо и мягко, — «очнитесь от дурных зловещих грез. Гедвига, узнаете ли вы меня? Принцесса слабо махнула рукой, как бы желая, чтобы ее оставили.